Все еще скались, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно поднимающееся вверх над конными статуями ипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: повесить его, изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца или затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гинекрании. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора. Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаимском санцепёте стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать. «Левий Матвей?» — хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза. «Да, Левий Матвей!» — донесся до него высокий, мучающий его голос. «А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?» Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок. Был невыразимо мучителен, и этот голос заговорил. «Я и Гимон говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее». «Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?» Тут прокуратор подумал: «Боги мои, я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде. Мой ум не служит мне больше». И опять ему померещилась чаша с темной жидкостью. «Яду мне, яду!» И вновь он услышал голос: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня, и сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь, и мечтаешь только о том, что пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся. Голова пройдет». Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова. Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над ипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца. Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками и на желтоватом его бритом лице выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своей волею и вновь опустился в кресло. Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал и только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова. «Ну вот, все и кончилось», — говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, — «и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, Егемон,